могла сунуть на полку за миски и горшки дорогие продукты и забыть. Продукты портились, и Тася без сожаления выбрасывала их. Два или три раза надетую кофточку, лифчик, туфли закидывала куда-нибудь за сундук или в шкаф, когда те появились у них, и там образовывались целые завалы измятой одежды. Валя, хотя и была аккуратной с детства, свыклась, видимо, с таким порядком в доме и школьницей, не бросалась убирать по-своему. Но в культ просвет училище будто подменили девушку. Приезжая в выходные дни, на каникулы, она начинала с того, что расчищала не только Тасины, но и Корнеевы завалы, наводила чистоту действительно как в музее. Сначала такая старательность дочери задевала Таисию Михайловну. Подумаешь, год в Могилеве пожилая такой чистюлей стала. Яйца курицу учат. Валя же часто повторяла, что этим она воспитывает в первую очередь себя. Проходит как бы практику, ведь, вернувшись работать в совхоз, она училась по направлению. Будет не только веселить людей песнями и танцами, но и учить жить по-новому, культурно. Выходило, что мать ее, акушерка, не только не учила жить культурно, но и сама не умела так жить. Обидно было Таисии Михайловне, но немного и стыдно стало. И она перед каждым приездом дочери начала наводить такой порядок, чтобы той нечего было делать. И Корней подтянулся, не бросал больше свои грязные кеды в зале под столом, книжки на место ставил. Валя, шутя, говорила, что домашний музей будет ее курсовой работой. А ансамбль песни и танца, созданный ей во время летних каникул в совхозе, дипломный, выпускной. Однажды Таисии Михайловне показалось, что в тоске ее непонятной виновата дочь, которая поведением своим как бы упрекнула ее мать. Не так ты, мол, прожила жизнь, дорогая мамочка. Рассердилась на Валю, подумав, увижу, доченька, как ты будешь жить. И с того момента больше материнской нежности отдавала сыну, мучаясь, однако, таким неравным разделением любви своей. По телевизору показывали «Вечный зов» четвертую и пятую серии. Таисия Михайловна не очень любила в книгах и в кино жизнь обыкновенную, суровую, тяжелую, трагичную. Ей больше нравились фильмы легкие, с красивыми героями, с романтической любовью, счастливым концом. Понимая, что видит неправду, она все равно почему-то тянулась к этим сладким выдумкам. Комедии любила, смеялась искренне, как маленькая, удивляя и Ивана, и Корнея, которым частенько то, что смешила мать, совсем не казалось смешным. В смысле художественного вкуса у нее было больше общего с дочерью. Валя тоже любила легкие фильмы, легкую музыку. Однажды Таисия Михайловна даже подумала с тревогой, не слишком ли обе они любят легкое? Да нет. Разве в жизни она выбирала, где полегче? Но в последнее время она стала чуть ли не бояться телевизора. Не оно ли это сказочное чудо приучает людей к легкой жизни? Не от этих ли ярких радужных картинок началась и у нее непонятная тоска, неизвестно почему? Она, тоска эта, уже начинает казаться предчувствием беды. Не очень внимательно следя за героями, все равно не все серии смотрела. Таисия Михайловна с умилением наблюдала, каким смаком, не отрываясь от экрана, ест сын. Вздохнула. Ты хлеба с луком наелся. Отец в кульдюме котлет натолкается, которые разве что пахнут мясом. Тот же хлеб. А у меня такие блинчики, с чистым мясом. Корней тепло засмеялся, оттаял у телевизора. Вальк съест, натанцуется и будет тебе в полночь сервировочку налаживать. Ей нужно было в общепит идти, а не в культпросвет. Просадит отец деньги, а чего их жалеть? Премия... Другим тоном, чем вначале, без осуждения, снисходительно, с мужской рассудительностью, ответил сын. Таисия Михайловна давно заметила, что у телевизора по-юношески колючий Корней добреет, мягчеет, иногда стыдливо прячет слезы на глазах. Нравилось ей, что парня трогает, волнует судьба, жизнь далеких людей, возможно, вообще придуманных писателями.